Глава 40. Ночное происшествие. Максим проснулся, как будто его выдернули из сна. За дверью номера в коридоре кто-то бежал и кричал, тонко, сорванным голосом. «Помогите, убивают!» Потом глухой удар о дверь, еще один. Чей-то сдавленный стон. И опять «Помогите!» Туманский вскочил, напялил тренировочные брюки, босиком ступил на холодный линолеум. Сердце билось четко, руки уже искали в темноте рубашку. Потом он махнул рукой, открыл дверь и вышел в коридор, как был в майке. Там было пусто. Свет ночных бра в пол накала едва освещал стены, двери и ковровую дорожку. Из соседнего номера выглянула испуганная женщина в халате. Глаза — щелочки, волосы растрепаны. — Что случилось? — прошептала она. — Закройтесь, — коротко сказал Максим и пошел вперед, прислушиваясь. Слабые приглушенные стоны доносились из середины коридора. Максим остановился напротив двери 420, номер косула. На ручке расплывался темный липкий след. На панели двери — мазок крови. Максим сжал кулак и постучал. — Иван Афанасьевич! — сказал он как можно спокойнее. — Это вы кричали? Вы живы? — Можете открыть? Изнутри слышался голос косула. Высокий, дерганный. Он, кажется, кому-то кричал в телефонную трубку. То ли милиции, то ли администрации. Наконец послышались нетвердые шаги. Перед тем, как повернуть ключ, косула спросил из-за двери. — Максим Николаевич, это точно вы? — Я, — ответил Максим. — Открывайте, не бойтесь. — Класснул замок. Дверь приоткрылась на ширину ладони. В узкой щели Максим увидел залитое кровью лицо косула. Тот прижимал к голове полотенце. Оно разбухло от крови. Края сочились, капли стекали на ворот, рубашки и плечо. Максим мягко, но настойчиво надавил на дверь плечом, вынуждая косула отступить, и вошел. — Иван Афанасьевич! — Он подхватил его под локоть и усадил на край кровати. — Дышите. Что случилось? — Голова кружится? — Ужас! — бормотал косула, хватая воздух синими губами. — Меня хотели убить. — Только что, в коридоре. Он ударил. По голове. — Сидите, — сказал Максим. — Держите полотенце. Сильно не давите, но не отпускайте. Он подошел к телефону. Быстро набрал номер Ильи. — Просыпайся, — сказал он, едва услышав хриплое алло. — Поднимись на этаж выше. Номер косула. С кровью. В дверях появилась дежурный администратор, заспанная, заполошенная, в темном халате поверх блузки. — Что случилось? — шепотом, будто боялась разбудить кого-то еще. — Вызовите скорую, — коротко приказал Максим, — и никого к лестнице не подпускать, любопытных разворачивать. Иван Афанасьевич сидел, покачиваясь, прижимая полотенце к разбитому затылку, и бормотал несвязно. В темноте напал, выхватил пепельницу, ударил. — Я за поручни. Второй раз хотел, я отбил. Я к себе, кричал. Через несколько минут показались Илья и Валя. Хоть и сонные, но уже сосредоточенные. Илья на ходу застегивал пуговицы рубашки, а Валя достала из своего профессионального чемоданчика перчатки и небольшой черный футляр. «Чуть наклоните голову вперед», — сказала она косула, и тот послушно наклонил. Валя осторожно приподняла край полотенца, глянула и покачала головой. «Глубокий, рваный, тут зашивать. Скорую обязательно». «Уже вызвали», — сказал Максим. Окружившие его люди, милиционеры, администратор, зеваки, подействовали на косула, как валерьянка. Голос стал более ровным и четким, дыхание успокоилось. Он глотнул, закрыл глаза и начал рассказывать. «Я поздно лег, писал. Скоро выступление в доме офицеров. Проговаривал, черновики рвал. Я не курящий, но по привычке рву и в пепельницу, чтобы не разлеталось. Там уже гора. Решил пройтись перед сном, взял пепельницу, пошел. На лестнице в темном углу мусорка стоит, туда высыпал. И только назад, как будто из стены вынырнул, сильный такой, мужчина. Выдернул у меня из руки пепельницу и по затылку, сильно. Я чудом не упал, за поручни схватился. Он хотел еще раз, замахнулся. Я рукой отбил, пепельница в сторону, в стену ударилась. И тогда я развернулся и побежал к себе, кричал, кричал, чтобы спасли. Он, видимо, испугался, исчез». Я в номер. Дверь запер и давай звонить. — Где это было точно? — спросил Илья. — Между этажами? У окна? При свете или в темноте? — В конце коридора, на лестничной площадке, — сказал косула, вращая зрачками из стороны в сторону. — Там есть такой закуток. Лампочка тусклая, темно. — Пошли, — сказал Максим Вале. — Посмотрим. Илья, побудь здесь. Задавай вопросы. Пусть не встает. Они вышли на лестницу. Там пахло звездкой, железом, кровью. Сладковатый узнаваемый запах. На ковровой дорожке у площадки несколько капель. Темных, уже блестящих. На стене свежий скол штукатурки. Крошки лежали на ступенях. Чуть поодаль у мусорного ведра в углу лежала пепельница. Тяжелая, стеклянная, похожая на морскую звезду. Она не разбилась. Ковровая дорожка смягчила удар. Только в одном углу появилась маленькая зазубрина. «Аккуратно!» — попросила Валя. «Не трогайте руками!» Она надела перчатки, присела на корточки, достала кисточку, порошок, пинцет, пакет, осмотрела перила, кромку пепельницы, край мусорного ведра, включатель на стене. «Есть потеки, есть смазанные следы», — сказала она, глядя на свет бра. «Но в целом шанс. Сниму, и место надо оградить. Если администратор расслабится, то зрителей будет как на футболе». Максим выглянул в пролет. «Администратор!» — позвал он. Та показалась внизу, все так же перепуганная. «Веревку, табуреты, что угодно. Перекройте проход с двух сторон. Скажите, что аварийные работы. И дежурного сюда. Постоять, пока мы не закончим». «Сейчас!» — кивнула она и убежала. Илья в это время выпытывал у Косула детали. Во что был одет напавший? Не почувствовал ли запах табака, спирта, одеколона? «Темно!» — качал головой Косула. «Шапка, кажется, или капюшон. Высокий, сильный, в кожаных перчатках. Запах вроде бы одеколон дешевый. Или это от меня? Не знаю, простите». «Ладно», — сказал Илья. «Потом вспомните еще». Послышался сигнал скорой. Через 3 минуты в номер вошли двое в белых халатах с сумкой. Врач осмотрел затылок, обработал края, туго перебинтовал голову. «Госпитализация», — сказал он деловито. «Сотрясение крайне вероятно. Поехали. Мы вас навестим утром», — сказал Максим Косула. «И, пожалуйста, никому лишнему ничего, только врачам, остальное нам». Косула кивнул, поблагодарил глазами. Бинт на нем напоминал белую чалму. Его проводили до скорой. Лифт мягко вздохнул и закрыл двери. Телефон в номере зазвонил, словно не выдержал тишины. Максим снял трубку. «Это Микитович», — раздался знакомый голос. «Что там у вас?» «Говорят, кровь, скорая, шум. Нужна помощь?» «Справимся сами», — ответил Максим. «Объект жив, рана на затылке, место фиксируем, отпечатки снимаем. Если понадобится, позвоню». «Хорошо», — коротко сказал подполковник. «Держите в курсе». Максим положил трубку, вернулся к лестнице. Валя уже складывала в пакет пепельницу, аккуратно промаркированную, и снимала на пленку капли на ковре. «Готово», — сказала она. «По перилам есть 2 четких фрагмента. Пепельница тоже дает. Проверим с утра». «Работаем», — кивнул Максим. Они ходили по пустым коридорам гостиницы, стараясь заметить что-то новое и необычное. Свет бра дрожал на стенах, как в вагоне. Из какого-то номера выглянула старушка в халате. Максим тихонько хлопнул в ладоши, и та быстро скрылась за дверью. Илья долго стоял на торцевом пожарном балконе. Рассматривал лестницу, пытался ее раскачать, плевал вниз. Ночь вернулась к прежней тревожной тишине и иллюзорному покою.